Глава 17. Прикрытие. Касмагни очень нравилась Шелли. Он любил ее дикое уединение, рощу позади дома, скалистую бухту, окруженную лесом, бедные рыбачьи поселки. Мэри там чувствовала себя затерянной и несчастной. Опять беременная, страдая от тошноты, вечно в тревожном состоянии, она хотела бы жить в городе, поблизости от врача. Грубые обитатели побережья, их непонятный жаргон, ей были противны в той же мере, в какой привлекала ее тосканская грация. Присутствие Джен Уильямс, которое было ей так приятно в Пизе, становилось для нее тягостным. Ведение общего хозяйства является для женщины трудным испытанием. Были пошлые ссоры из-за прислуги, из-за кастрюль. Шелли слишком много говорил о совершенстве Джен и писал для нее много божественных серенад. На все жалобы жены он отвечал с неизменным добродушием. Кротко, нежно он ласкал и утешал ее. «Бедная Мэри», — говорил он, — «это... пытка Тантала, что женщина, одаренная такими качествами, с такой чистой душой, не может внушить к себе полную симпатию. Он знал, что не изменит ее, что многие ее слабости объясняются ее физическим состоянием и переносил их с терпеливой любовью. Она его особенно упрекала за то, что он совершенно равнодушен ко всему, чего желают и к чему стремятся другие люди». Она восторгалась им, как в первый день. В нем одном она чувствовала силу, на которую могла опереться, но что-то неопределенное было причиной, что эта сила никогда не употреблялась в пользу самого Шелли. Точно самая мысль о своем собственном интересе была ему совершенно чужда. Его личность не была, как у всех людей, отграничена определенной и отчетливой линией, но ее светлые контуры расплывались и сливались с личностью кого-нибудь из его друзей или даже незнакомых ему людей. Что касается забот и обычаев, господствующих в общежитии, он по-прежнему точно и не знал об их существовании. Каждый месяц он ездил в Ливорно получать свою ренту, привозил мешок с монетами, который выпрастывал прямо на стол, затем с помощью лопаточки для угля складывал скуди, делая из них подобие пирога, который сглаживал ладонью. Лопаточкой он делил пирог пополам. Одна половина была для Мэри, плата за квартиру и хозяйство, другая половина опять делилась на две части. Четверть поступала Мэри для ее личных расходов, последняя четверть для Шелли. Но Мэри знала, что значит «для Шелли». Это значит для Годвина, несмотря на все клятвы, для Клэр, для Гентов. Однажды Мэри пригласила к завтраку в Касамагне несколько важных англичан, полюбопытствовавших посмотреть на поэта. Уже настал час обеда, а Шелли все не было. Сели за стол без него. Вдруг одна из дам испустила крик. «О!» И Мэри, повернувшись, увидела Шелли совершенно голого, который переходил через столовую, стараясь спрятаться за спиной у служанки. «Перси», — сказала она, — «как вы осмелились?» Это было неблагоразумно с ее стороны, ибо Шелли, чувствуя себя несправедливо обвиненным, вышел из-за своего прикрытия и подошел ближе к столу, чтобы оправдаться. Дамы закрыли себе лица руками. Он был, однако, прелестен, с волосами, полными водорослей, с ароматом морской соли, исходившим от влажного тела, но подобные случаи приводили Мэри в ужас. Шелли и Уильямс с детским нетерпением ожидали прибытия своего судна, и как только завидят, бывало, незнакомый парус, огибающий на пути из Ливорно маленький мыс Леричи, тотчас выбегают на берег. После смерти Аллегры Шелли написал капитану Робертсу, чтобы Дон Жуана перекрестили в Ариэля. Все, что напоминало Байрона, сделалось ему ненавистным. Велико было его удивление и гнев, когда маленькая яхта пришла, и на парусе громадными буквами было изображено «Дон Жуан». Об этом постарался Байрон, который, узнавший о перемене и сильно этим задетый, приказал Робертсу, несмотря ни на что, наложить дьявольскую печать на платоновскую барку. С помощью теплой воды, мыла, щетки Шелли и Вильямс усердно принялись смывать позорное пятно со своего ни в чем не повинного судна. Но безуспешно. Даже терпентин был испробован без результата. Посоветовались со специалистами. Те сказали, что надо парус разрезать и потом опять сшить. Это было сделано. Генуэзский капитан, который привел судно, утверждал, что оно хорошее, ходкое, но в дурную погоду трудно будет им маневрировать. Вильямс и Шелли, несведущие энтузиасты, взяли образец с королевской яхты, изящные очертания которой приводили их в восторг. Но нужно было бы для балласта положить 2 тонны свинца, и даже тогда не было бы полной уверенности в устойчивости. Оба владельца Ариэля пожелали сами управлять им с помощью одного только юнги. Вильямс 3 года прослужил во флоте и считал себя опытным мореходом. Шелли был неловок, как женщина, но весь горел усердием. Он запутывался в веревках, читал Софокла за рулем, и в пути не раз случалось, что он чуть не падал через борт. Никогда он не был так счастлив, когда Трелоуни увидел его за работой, то, взяв Вильямса под руку, посоветовал найти хорошего моряка, хорошо знающего эту бухту. Вильямс обиделся, ведь он был капитан, и при нем был Шелли. «Шелли! Из него вы ничего не сделаете, пока не обрежете ему волосы и не бросите в море всех греческих поэтов и не погрузите его руки по локоть в бак со смолой». Ариэль глубоко сидел в воде и не мог приставать к пляжу в Касса-Магни. Вильямс с помощью плотника построил крошечный челнок из просмоленного холста на деревянной основе, чтобы с судна можно было ехать на берег. Лодка была так легка, что опрокидывалась при малейшем движении. Она стала у Шелли любимой игрушкой. Он страшно любил качаться на волнах в этой легкой скорлупке. Однажды вечером, увидев на пляже Джен с ее 2 детьми, он пригласил их войти в его лодочку. Если держаться с некоторой осторожностью, то можно всех разместить. Она уткнулась на дно лодки, края которой только на ладонь возвышались над уровнем воды. Она могла перевернуться от малейшего дуновения ветра, от самого легкого движения детей. Она думала, что Шелли хотел только покачаться на мелкой зыбе у берега, но он, желая похвастаться перед этой красивой женщиной своими талантами гребца, налег на весла и скоро очутился в синих и глубоких водах залива. Там он остановился и впал в глубокую задумчивость. Джен охватил величайший страх. Она пробовала мягко задать несколько вопросов. Он не отвечал. Вдруг он поднял голову, лицо его озарила внезапная мысль, и он радостно сказал: «Отправимся вместе разрешить великую тайну». Если бы Джен вскрикнула, ее дети погибли бы, Шелли сделал бы резкое движение, лодка перевернулась бы, и все утонули. Весело, беззаботно она ответила: «Нет, благодарю вас, не сейчас, раньше я хочу пообедать и накормить детей». К тому же, вот Эдуард возвращается с Трелоуни, они удивятся, что мы уехали, а Эдуард скажет, что лодка ненадежна. «Ненадежна?» — сказал Шелли обиженным тоном. «Да я на этой лодке поеду в Ливорно, поеду куда угодно». Джен почувствовала, что ангел смерти простер над ней свои крылья. «Вы еще не записали слова индусской песни», — сказала она небрежно. «Записал, но вы должны еще раз сыграть ее». Во время разговора он повел лодку назад, в мелкую воду. Как только Джен увидала, что может встать ногой на берег, то выскочила из лодки вместе с детьми с такой живостью, что Шелли очутился на песке, покрытый сверху челноком, как краб в скорлупе. «Джен, с ума вы сошли!» — сказал ей муж, вылавливая Шелли. «Подожди вы минутку, мы бы вас всех вытащили на берег». «Нет, благодарю вас, я счастлива, что спаслась. Ужасный гроб, я туда больше ногой не ступлю. Разрешить великую тайну? Величайший из всех — это он сам. Кто может предвидеть, что он сделает? Я хотела бы уехать отсюда. Я здесь живу в постоянном страхе». Но детское лицо Шелли казалось сияющим и невинным. В такое чудесное лето ничто не могло испортить ему радостного настроения. По вечерам он любил кататься с друзьями на Ариэле. Мэри, усевшись у его ног и опираясь головой на его колени, вспоминала, что таким же точно образом 10 лет назад переезжала с ним бурный Ла-Манш. Сколько событий в течение этих 10 лет! Насколько жизнь оказалась более хитрой и предательской, чем они тогда в состоянии были вообразить? Сидя возле кормы, Джен пела индусскую серенаду, аккомпанируя себе на гитаре. Шелли глядел на светлую бахрому облаков на спокойном июньском небе, освещенных сверху кротким светом луны. Он ни о чем не думал. Он чувствовал, что его мысль растворяется в лучах чистого и холодного света, в теплом благоухании ночи. Его телесность исчезала в сладостном экстазе. Он был только пылкий дух, легко и радостно реющий в пространстве. Вечернее благоухание, лучи луны, голос Джен — все слилось в таинственную гармонию, которая своими аккордами поддерживала звучавшую внутри божественную музыку. Покидая землю для мира, населенного более текучими и чистыми образами, он опять увидел перед собой те прекрасные видения, хрустальные дворцы, прозрачные дымки, которые долго составляли для него единственную реальность. С той поры он узнал, что существует другой мир, непроницаемый и неуступчивый, но там, в высоте, куда возносилась только волнующая и прозрачная сладость пения, и где совершалось невидимое движение сияющих сфер, все эти женские ревности, денежные заботы, политические споры казались такими ничтожными, что не могли уменьшить охватившее его чувство невероятного счастья. Он бы желал умереть от блаженства и сказать мгновению, как Фауст: «Остановись, ты прекрасна».